Я верю, что ничего случайного вообще не бывает. И уж тем более никто случайно не приходит в гипноз. И, наверное, у каждого настается в жизни такой момент, когда он останавливается, оглядывается назад и видит путь, который привел к этому. И у меня тоже когда-то такой момент случился, я оглянулся назад и с большим удивлением увидел, что действительно был путь очень долгий, который начался очень рано, и очень прерывистый, с большими разрывами. Начался очень рано, потому что я рано познакомился с гипнозом. Гипнозом занимался мой отец. Он врач-невропатолог. Естественно, классическим, традиционным гипнозом, тогда другого не было. И одно время очень активно он практиковал. А мне было очень интересно, где-то лет, наверное, 12 или 13 мне было. И я попросил его, чтобы он меня загипнотизировал. Ну, интересно. Он меня положил в мою кровать, взял свой неврологический молоточек, развернул обратной стороной, велел смотреть на этот блестящий кружок и стал мне рассказывать о том, что у меня руки и ноги теплые, тяжелые, веки тяжелые, они опускаются, слипаются, и мне хочется спать, и я засыпаю все глубже и глубже. Не надо спать. И мне стало очень смешно почему-то. Я расхохотался, папа обиделся, сказал, что я несерьезно к этому отношусь, и больше он меня гипнотизировать не будет. Это было несерьезным отношением. И у меня как-то весь интерес сразу пропал, начисто просто. Не знаю почему. Все, неинтересно стало. До окончания школы, до поступления на первый курс психфака МГУ, где я начал читать умные книжки, в которых прочитал, что 30% людей не гипнабельны. И я понял, что произошло. Я не гипнабельный. У меня сильная воля. Такая сильная, что даже родной папа не смог переломить. И, конечно, это приятно, да? И все сильные воли, тебя нельзя гипнотизировать. Поднимает самооценку. А когда мы поступили, это был первый год, когда открылся факультет психологии. Мы были первым выпуском, который проучился на факультете от начала до конца. Поэтому никто понятия не имел, что это такое. И мы, поступившие, естественно, тоже. Что-то такое очень загадочное, туманное. И поэтому бегали по Москве, искали что-нибудь такого психологического. А в нашем понимании тогда это было такое загадочное, увлекательное, необычное. И наши девочки нашли Райкова. Он тогда гремел по Москве. Он вводил людей в гипноз. Внушал им, что они Суриковы, Репины и Левитаны. Почему-то питал пристрастие к русской школе живописи. Ставил перед мольбертом, давал карандаши, краски. И они начинали писать и рисовать. Не как Суриков, Репин и Левитан, но на голову выше своих обычных возможностей. На уровне такой хорошей художественной школы, крепкой. Выставка была, помнится, в ДК МГУ. Очень такие пристойные работы. Они говорят, вот есть интересный человек, пойдем. Я вообще человек достаточно осторожный, по природе, по натуре. Я решил так, пусть они сходят и посмотрят. А потом расскажут, что было. А я подумаю, ходить или не ходить. Они сходили, вернулись в полном восторге. И рассказали, говорит, мужик поставил всех в круг, вытянул руку, велел смотреть на ладонь и сказал, сейчас вы у меня на ладони увидите кубик, шарик и пирамиду. Некоторые увидели, некоторые нет. Те, кто увидели, он оставил, чтобы делать из них Суриков, Репинов, Левитанов и прочих знаменитостей, а кто не увидел, отправил в свои. Это проба на внушаемость, элементарно. Когда они мне это рассказали, я понял, что я туда не пойду. Какой-то мужик велит на пустой ладони увидеть кубик, шарик и пирамидку. Я знаю, что я не гипнабельный. А вдруг? А если я увижу? А это будет значить, что он меня загипнотизировал. И что его воля сильнее моей. А мне это нравится. Мне совершенно не нравится. Я решил, что я буду жить с убеждением в том, что все-таки воля сильная и несгибаемая, и не пошел. И никакого гипноза до 5-го курса. Тогда двое моих однокурсниц, они писали диплом с помощью гипноза. Исследование мотивов с помощью гипноза. А поскольку сами они гипнотизировать не умели, гипнотизер был приглашен. Врач-психиатр, естественно, такой хороший, классический традиционный гипноз. И как-то они меня пригласили. Говорят, хочешь посмотреть наши эксперименты с гипнозом? Ну, а что не посмотреть, на тебя же гипнотизируют. Хочу. Испытуемая была наша же приятельница, курса младше. А гипнотизер увидел постороннего человека и распушил свой гипнотизерский хвост и несколько вышел за рамки эксперимента. Эксперимент был очень скучный. Там какие-то палочки нужно было чертить. Но он вышел за рамки эксперимента. Он ей говорит: здесь жарко, здесь душно, тебе очень душно. Она начинает метаться, у нее пот на лбу выступает. Выпей апельсиновый сок. Она пьет воображаемый сок. Тебе душно, тебе жарко, тебе тяжело дышать, тебе хочется расстегнуть верхнюю пуговку на кофточке. Расстегни верхнюю пуговку. Она расстегивает. Ну, боже, какой ужас, какой кошмар. Это отвратительно. Такая власть над другим человеком, это просто отвратительно. А если бы он ей сказал, все пуговки расстегнут? Да. Это я сейчас знаю, что бы было. Она бы вышла из транса, он бы получил по физиономии, на этом бы все кончилось. Но тогда-то я не знал, я думал, что это власть над другим человеком. Впечатление осталось просто мерзкое. Что лишний раз меня подтвердил, что этим заниматься не нужно. Это не нужно, это неприятно для человека, это давление. В психологии много интересного, без гипноза. Годы прошли опять, уже все там закончили, аспирантуру закончил, работал. С какими-то своими болячками я попал к невропатологу. Как докторский сын, естественно, помогал. Он меня положил на кушетку, взял свой молоточек, развернул обратной стороной, велел смотреть на этот блестящий кружок и запел песню о том, что у меня руки тяжелые и теплые, ноги тяжелые и теплые, веки тяжелые, опускаются. Я их 13 лет проходил. Как человек вежливый, я закрыл глаза и притворился, что я сплю. И он меня бросил. Бросил. Пошел заниматься какими-то своими делами, шуршал какими-то докторскими бумажками, звенел какими-то докторскими склянками. И я отчетливо помню это острое чувство обиды и одиночества. Брошенности. Тебя бросили. Что лишний раз подтверждает, что я был в трансе. В легком. Думая, что притворяюсь. Потому что в трансе все переживается очень остро. Особенно моменты контакта и разрыва контакта. Он разорвал контакт. Если бы я знал, что он будет гипноз использовать, я бы просто к нему не пошел. Но я же не знал, никто же не предупредил. Я еще раз укрепился во мнении, что гипноз — это неприятно. И не нужно этим заниматься. И опять какие-то там годы прошли без всякого гипноза. А потом мне в руки попал такой четвертый слепой самиздатовский экземпляр. Если кто помнит еще, что это такое, в переводной книжке Джей Хейли «Необычайная психотерапия». Это книжка, после которой Милтон Эриксон проснулся знаменитым, как говорят. Книга, которая сделала из него знаменитость. Сначала всеамериканскую, потом мировую. Книжка старая, ее можно найти только в библиотеках. Она недавно была переиздана под другими авторами и под другим названием. Кто-то решил, видимо, чьи-то права обойти. Милтон Эриксон и Джей Хейли «Стратегии семейной терапии». Она еще, по-моему, в магазинах есть. Если она вам попадется на глаза, знайте, что на самом деле это книга Джей Хейли «Необычайная психотерапия». Она читается... Необычайная или терапия? Необычайная психотерапия. А вышла она сейчас под названием, под двумя авторами, Эриксон и Хейли, и под названием «Стратегия семейной терапии» или «Психотерапии», не помню. Читается она взахлёб, очень рекомендую. Очень многие начинали свой путь в эриксонский гипноз именно с этой книги. Это описание случаев из практики Милтона Эриксона. Но книжка оставляет очень странное впечатление, потому что Хейли один из создателей системы семейной терапии. И он проинтерпретировал Эриксона через призму системной семейной терапии. И гипноз там, если и присутствует, то очень вскользь, очень задним планом. И поэтому создается такое очень странное впечатление. Был такой добрый волшебник, Милтон Эриксон, который творил чудеса, но как он их делал, непонятно. Тоже хочется, но непонятно, как это делается. А потом на какой-то психологической тусовке я краем уха услышал, что приезжает какой-то француз, не то Габен, не то Габен, будет проводить семинар, что-то там такое, тра-ля-ля-ля-ля, Эриксон. Меня зацепила фамилия. Я подумал, ну, может быть, я узнаю, как это делать. Как Эриксон это делал. Недешево это стоило. Наскреб денег. Приехал француз, да, под Москвой, в Звенигороде, все это в пансионате было. Первый день, один сознакомился. Эриксоновский гипноз. Я думаю, вот это влип. На гипноз попал. Я же не знал, что это гипноз такой. Эриксон и Эриксон. А деньги-то уже никто не отдаст. Все. Я думаю, ну ладно. Я отосплюсь в этом пансионате, отъемся, погуляю по лесам. Бог с ним с этим. Но из приличия надо полдня посидеть. И начинается этот гипноз. И вдруг выясняется, что ничего того, что меня отвращало от гипноза, и что обычно людей отвращает от гипноза, нету. Нет этой авторитарности, нет попыток давления, нет попыток навязать свою волю, нет этой заброшенности, да, одиночества и пустоты. А есть очень симпатичное, очень милое занятие, такое очень партнерское, с массой юмора, множество шуток. И мне очень понравилось. Я уже не стал гулять по лесам и отсыпаться, я стал заниматься. И как-то мы друг другу пришлись по вкусу. И потихонечку это вот стало основным содержанием профессии. Я понял, слава Богу, вовремя понял, что мне в руки попал универсальный инструмент. Для психолога, для профессионала это универсальный инструмент. А это очень приятно иметь в руках универсальный инструмент, и понимаешь, что нет такой ситуации, в которой ты не мог бы сделать хотя бы что-нибудь. И я вам об этом рассказываю не просто потому, что это интересно, а потому, что мы сейчас будем говорить о различиях, неправильно говорить, между двумя гипнозами. Гипноз – это есть, гипноз – и все, состояние такое. Между двумя подходами гипноза. А подходы очень разные, можно сказать, диаметрально противоположные. И сейчас можно сделать такую колоночку на одну страничку, на два столбика. Слева у нас будет традиционный гипноз. А справа эриксоновский гипноз. Хорошо, мы видим основные различия. Традиционный гипноз и эриксоновский. Первый пункт. В традиционном гипнозе авторитарный подход. Понятно, что это такое. Авторитарный подход. Гипнотизер – такая властная фигура. В эриксоновском гипнозе культивируется пермиссивный подход. Пермиссивный, дозволяющий, разрешающий. Permission по-английски, permission по-французски. В наших сеансах клиенту можно практически все. Мы ему ничего не запрещаем. Пермиссивный. Второй момент. В традиционном гипнозе используются прямые внушения. Начиная с этого дня, вы больше не будете пить, курить и заниматься излишними нехорошими. В эриксоновском используются косвенные внушения. третий момент. В традиционном гипнозе сам гипноз рассматривается как особое состояние, в которое погружаются под влиянием гипнотизера. Особое состояние, в которое погружается под влиянием гипнотизера. В эриксоновском он рассматривается как особый тип психического функционирования. Особый тип психического функционирования, в который вступают в диалоги. В сотрудничество. Особый тип психического функционирования, в который вступают в диалоги. Четвертый. Традиционный гипноз. Наведение транса, гипноза. Наведение – это ключ, в кавычках, ко входу в иное состояние. И этот ключ находится в руках гипнотизера. Это он делает. Наведение – это ключ ко входу в иное состояние. И этот ключ находится в руках гипнотизера. В эриксоновском считается, что человек принимает определенную установку, из которой вытекает все его поведение. Человек принимает определенную установку, из которой вытекает все его поведение. Пятый момент. В традиционном гипнозе культивируется подчинение. Культивируется подчинение. В эриксоновском культивируется высвобождение. Высвобождение. Шестой. Традиционно что-то вкладывается человеку в голову. Внушение, как гвозди вбиваются. В эриксоновском что-то извлекается из этой головы. Ресурсы. Телефончики кто-то забыл выключить, давайте. Я знаю. Музыка. Это ассоциативное мышление называется. И последнее, седьмое. В традиционном гипнозе гипнотизер сам думает, что он имеет власть над другим человеком. Он верит в это искренне. То есть он сам, гипнотизер сам думает, что он имеет власть. То есть он имеет эту установку, которая активно стремится передать пациенту. Убедить его в этом. Мы стремимся создать несколько парадоксальную установку. Я помогу тебе обрести власть над самим собой. Табличка кончилась, подвели черту. Мы уже говорили о том, что гипноз не дает власти над другими людьми. Но откуда эта иллюзия? Стойкая иллюзия. Говорят, как это не дает власти над другими людьми? А вот я был на выступлении, видел, человека загипнотизировали, он там цветочки нюхал, грибочки собирал несуществующие, от дождя укрывался, которого не было. И вообще гипнотизер с ним делает все, что хочет. А вы говорите, власти нет. Власть есть ровно настолько и ровно в той мере, в какой ты ее отдал. Если ты принял эту установку, если ты согласился тем, что он имеет над тобой власть, тогда да, тогда имеет. Ровно столько, сколько ты отдал. Как гипнотизер традиционный, особенно эстрадник, активно стремится эту установку транслировать. Как? С помощью определенных методов, техник. Их обучают так. Их так учат. Иногда даже не объясняют, почему так нужно делать. Кусочек власти забрал, еще кусочек власти забрал, еще кусочек власти забрал. Как это делается? Гипнотические феномены, которые продуцирует человек, выдаются за результат воздействия гипнотизера. Чудеса гипноза показываются не на всех. И сначала нужно пробовать дать, посмотреть, кто как на них реагирует. Элементарные идиомоторные пробы даются. Скажем, если бы я вам решил дать такую идиомоторную пробу, я бы вам сказал: вытяните, пожалуйста, руки вперед, ладони вверх, немножко расслабьте, представьте себе, что на правой руке лежит груз весом 5 кг. Если вы хорошо представите, если вы создадите хороший образ, вы сможете почувствовать, как под тяжестью этого воображаемого груза ваша рука опускается. А теперь увеличьте груз. Представьте себе, что у вас на руке 10 кг. И рука будет опускаться все быстрее и быстрее. Это вы делаете. Это ваша идиомоторика. Вы создаете образ, ваша рука опускается. Что делает эстрадник? Начало такое же. Вытяните вперед руки, представьте себе, что на вашей правой руке лежит груз весом 5 кг. И под тяжестью этого груза рука начинает опускаться. Я добавляю еще 5 кг. И рука опускается все быстрее и быстрее и быстрее. Он добавляет. Рука, естественно, опускается быстрее. Ты же представил себе. Но это он сделал. Колдун. Потом еще один феномен, который ты продуцируешь, но он представляет это так, что это результат его воздействия. Еще один феномен и так далее. То есть по кусочкам эта власть воображаемая забирается. Когда мы эту табличку записывали, дважды прозвучало очень важное слово – установка. Оно для нас очень важно, оно все определяет. Что такое установка? Это отношение человека к чему-то. Это внутреннее отношение. Реальное, настоящее. То, во что он верит. Почему для нас это важно? Потому что гипноз – это игра такая. Это игра, в которой играют два человека или группа людей, в которой, как во всякой игре, есть определенные правила. А правила задаются установками. В зависимости от того, какие установки удалось у человека сформировать, эта игра будет разворачиваться так или иначе. Ну, несколько примеров того, что такое установка и как она работает. Шаман первобытного племени верит, что он имеет власть над душами соплеменников. Твердо верит в это. Он с духами общается, они помогают. У него есть такая установка. Но и они тоже верят. Они тоже верят, что он имеет власть над их душами. И у них есть соответствующая установка. На стыке, на встрече этих двух установок все происходит, как полагается. Шаман вводит человека в транс, внушает ему, что он выдра, и он прыгает в воду и выныривает с живой рыбой во рту. Все отлично. Потому что установки соответствуют одна другой. Во Франции в 16-м, по-моему, веке был такой врач Амбруаз Паре. Это реальная историческая личность, он в истории медицины фигурирует. Великий врач, великий диагност. Все знали, что если Амбруаз Паре поставил человеку диагноз, то он его вылечит. В одной парижской больнице умирал молодой человек от неизвестной болезни, никто не мог поставить диагноз. И лечащие врачи ему сказали: у тебя есть один единственный шанс. Очень маленький, но есть. Завтра в нашей больнице с обходом будет великий Амбруаз Паре. Если ты доживешь, если он тебя осмотрит, и если он тебе поставит диагноз, тогда ты спасен. Человек собирает волю в кулак, доживает до рассвета, до обхода, идет великий Амброаз Паре со свитой. Ты хоть раз видел профессорский обход в больнице? А в 16 веке, наверное, это было еще более торжественно. Доходит до палаты, тщательно осматривает больного. Языком образованных людей и врачей в том числе была латынь. А простой французский народ латыни не понимал. Он осматривает больного и произносит только одно слово. Moribundus. При смерти. И выходит. И вся процессия выходит следом за ним. И начиная с этого мгновения, человек резко идет на поправку и выздоравливает. Потому что великий Амброаз Паре поставил ему диагноз. А это значит, что он спасен. Установка с собой. Надо верить и ждать беззаветно, как нас учили. Другой пример. Это я просто читал статью в журнале. Наша русская женщина вышла замуж за негра и уехала с ним в Африку жить. Ей там очень понравилось, она нашла свое вот историческое место в этой жизни, развелась с этим негром, вышла за другого, абсолютно счастлива. Вот она там будет жить всю жизнь, ей хорошо. И она приехала на побывку в Москву, и корреспондент берет у нее интервью и говорит ей по ходу интервью: «А расскажите нам, пожалуйста, про африканских колдунов. Говорят, в Африке очень сильные колдуны». Она говорит: «Жуткой силы. Вы себе представить не можете, какой. Представьте себе такую ситуацию. Один негр украл у другого негра рубашку. Его жена эту рубашку постирала и погладила. Его сын пошел на базар и эту рубашку продал. А обиженный, тот, у кого украли, пошел к колдуну и заплатил. И колдун поколдовал. Все умрут. Кто воровал, умрет. Кто стирал и гладил, умрет. Кто продавал, умрет». И дальше она произносит изумительную фразу. Но на белых эта лабуда не действует. Не действует. Потому что разные установки. Потому что негры знают, что если колдун поколдовал, выхода нет. Надо ложиться и умирать. Как там дай свет не доводит, что на них поколдовали, наверное, как-то доводит. Белые знают, что это лабуда. Эффект разный. Ну и последнее, это просто анекдот. Он мне очень нравится, потому что это анекдот про установку. У бойца на передовой кончились патроны. Он кричит: «Старшина, патроны кончились». Старшина говорит: «А ты делай как? Пу!» Ну ты что, с ума сошел? Ты делай, делай. Пу! Упал вражеский солдат. Пу! Еще один упал. Пу! Не падай. Пу, пу, пу! Не падай. Все ближе, ближе, ближе. И когда противник опрокинул его грудью и проходил над ним, он услышал, как тот бормочет: «Я в танке, я в танке». От остановки через 30 минут.